Глава 9. «Отойди, я ее первый увидал!» Тут же вцепился в мое плечо первый. «И не тронь ее руками, я старший брат, потому заберу ее себе в терем». «Так она чья-то, поди, видишь, пояс приметный с рубином. Погоди, я такой орнамент уже видел где-то. Шатается по улицам без сопровождения охраны, значит, ничья. Какой дурак Галану одну из дома выпустит? Эй, девка, убежала, поди, из отцовского терема. Одежина тебе больно дорогая». «Я жена», — попыталась сказать я, но мне уже зажали рот рукой и оттащили к стене. Инга дико закричала, так как второй из разбойников попытался задрать ей юбку. И я же укусила руку первого, и он взвыл. Я тоже громко закричала о помощи. Прошло всего несколько минут в борьбе с этими одержимыми мужиками, которые тащили нас с Ингой по улочке, когда нас неожиданно нагнал небольшой отряд. 5 мужчин, одетых в кожаные одежды, похожих на воинов-наемников. Первый из воинов, высокий блондин, мощно ударил в лицо одного из мужиков, который держал меня. Я вмиг оказалась свободной и светловолосый резко оттолкнул меня подальше к стене ближайшего дома. Началась драка. Округлившимися глазами я следила, как наемники быстро и жестко избивают отморозков, которые пристали к нам с Ингой. В итоге наши обидчики решили все же удалиться, сыпя проклятиями. Смуглые воины-мангрицы и 5-й светловолосый остались рядом с нами, зло зыркая глазами в спины удалявшихся пьяных мужиков. Предводитель наемников, мощный загорелый блондин с выбритыми висками и длинным пепельным хвостом на затылке, приблизился ко мне. От угрожающего давящего взгляда и какой-то темной энергетики, исходящей от него, я невольно попятилась, задрожала от испуга, не понимая, что ему надо. «Что за тупая девка? Зачем ты поперлась в город только с одной служанкой?» Прорычал он мне в лицо. Он был выше на целую голову, а его широкие плечи закрыли заходившее солнце. Склонившись, он жестко схватил меня ладонью в перчатке за подбородок, заставляя смотреть на себя. «Ты что, не знаешь, как на улицах города опасно?» Опешив от его наглого поведения и оскорбительных слов, я тут же пришла в себя. Кто это такой и почему он считает уместным так говорить со мной? Я не собиралась терпеть подобное обращение даже здесь, в этом отсталом средневековье. Достаточно муженька, который вытирал об меня ноги, чтобы еще каждый встречный вел себя так нагло со мной. «Вы вообще кто?» — выпалила я, тут же ударив его по пальцам, которые жестко давили мое лицо. Непокорно скинула его руку. Верзила блондин, поднял недоуменно брови и процедил. «Что это значит? Ты что, пока сидела в темнице, память отморозила, Вея?» Он опять протянул ко мне широкую лапищу в коричневой перчатке, но я быстро попятилась. Снова ударила его по ладони и отбежала от мужчины. «Не трогайте меня!» — возмутилась я. «И память нельзя отморозить!» «Умничаешь, да?» — продолжал он грозно и ехидно в мою сторону. Снова приблизившись ко мне, он хмуро оскалился. «Хотя мне больше по нраву умные девки, чем тупые». Этот дикий варвар вел себя до того вызывающе и нагло, что я даже запаниковала. Его бледно-голубые глаза недовольно сверкали, а серебряная сережка в ухе с большим голубым камнем переливалась на дневном свете. Пахло от него не очень, каким-то дымом, лошадьми и потом, а нечистоплотных мужчин я на дух не переносила. «Что вам надо? Оставьте меня в покое!» — выпалила я недовольно. Отвернувшись от него и более не собираясь говорить с этим дерзким и опасным типом с холодным оружием на поясе, я устремилась к служанке, стоявшей неподалеку. «Инга, иди, пожалуйста, сюда, мы уходим!» — приказала я. Но тут же этот верзила-блондин схватил меня, как котенка, за шкирку. Точнее, его лапища вцепилась в мой плащ на загривке, и он не позволил отойти. «Пойдешь со мной!» – процедил он на ухо приказным тоном. «Провожу тебя до дома!» В следующий миг этот наглец поволок меня за собой, словно какую-то малолетнюю, нашкодившую девчонку, так и держа за плащ на шее сзади. Я была возмущена до предела. Тут что, все мужики обращались с женщинами так безобразно и гадко? «Не пойду я с вами!» – воскликнула я непокорно, пытаясь вырвать свою одежду из его железной хватки. «Отпустите меня немедленно! Я Златовея Ясная, жена Военега Морозова!» «И к чему ты это сказала?» – спросил он недоуменно, окинув меня колючим взором. «Думаешь, я вдруг забыл, что ты жена моего отца? Пошли, я сказал, проводим вас до крепости, чтобы чего дурного опять не вышло!» «Ах, вот кто это такой! Сын моего мужа! Чарослав, что ли? Или у Военега был не один сын?» Теперь понятно, отчего он так нагло и по-свойски вел себя со мной. Но все равно я не желала следовать куда-то с этим молодым, невоспитанным дикобразом в кожаной одежде. «Мне неудобно так идти», — заявила я, нервно дергая плечами. И даже удивилась, когда молодой воин убрал ладонь с моей шеи и жестко схватил за запястье. Снова потянул за собой по улице. Его наемники следовали за нами, а дальше семенила Инга, низко склонив голову. «Так лучше?» – ехидно поинтересовался он, заглядывая мне в лицо. «Лучше!» – кивнула я, переводя дух от быстрой ходьбы. Но все равно не понимала, почему должна куда-то идти в его сопровождении. Навязал мне свою помощь, сейчас куда-то тащил, совершенно не спросив, хочу ли я этого. Оттого я решила немедленно уйти от непрошенного сынка моего мужа. Он же в этот момент говорил: «Тебе повезло, что я увидел вас в этой подворотне, Вея. Еще не хватало, чтобы тебя украли или снасильничали какие-то босяки-ублюдки». «Ничего же не произошло», — отрезала я хмуро. «Конечно, не произошло, потому что я вмешался, глупая ты девка. Еще немного, и они бы точно закончили то, зачем задирали твои юбки. Это было полной глупостью таскаться по улицам без охраны». «Наверное, вы гордитесь собой», — съехидничала я. «Горжусь собой?» — переспросил недоуменно он. «Что за выражение? Я просто защитил и уберег то, что принадлежит моему отцу. Точно боги обделили вас баб умом». «А, понятно», – кисло ответила я, поморщившись от очередного оскорбления в свой адрес. Видимо, словосочетание «гордиться собой» этим неандертальцам было незнакомо.